Ростов-на-Дону. Через несколько часов наши вертолеты приземлились на взлетку аэродрома, и к нам подошли военные. «Здорово, мужики!» — по-панибратски начали они. «Боеприпасы, сувениры, что-то запрещенное к вывозу из зоны боевых действий есть? Лучше сдать сейчас, так как в госпитале вас все равно будут шмонать. Осколки сдавать?» — попытался пошутить я. «Осколки сдашь в камеру хранения врачам». Досматривать нас не стали и, погрузив комфортабельные газели, повезли в лазарет города Ростова-на-Дону. По приезде нас рассортировали по подразделениям. Ополченцы, Министерство обороны, росгвардейцы, Ахмат и Вагнер. Меня направили к военному, который помогал оформлять своих из конторы. Это был мужик лет 40 с короткой стрижкой, больше похожий на спортсмена, чем на медика. «Звонить можно?» – аккуратно спросил я. «Я не говорю ни да, ни нет», – посмотрев на меня в упор, ответил он. «Понял, не дурак. Правило есть правило». Решил я придерживаться внутреннего устава и не общаться ни с кем по телефону до опроса службы внутренней безопасности. Несмотря на то, что нас разделили при поступлении, в палате была сборная солянка. Один парень был из «Шторм-Зет». Пару человек были донецкие и мой земляк, морской пехотинец из Приморского края. Я удивился, когда увидел, что у них с собой были документы и телефоны. «Вы что, реально на боевые с документами и телефонами ходите?» «Да, а что такого?» «Ну, попадет твой телефон или твои документы украинцам, и начнут они слать твоим родным твою голову отрезанную или выкуп просить. Это же элементарная забота о родных, не говоря уже про воинскую дисциплину». «Да ладно. У вас в вашем Вагнере просто все чересчур строго». «Возможно, но я бы не хотел, чтобы моей матери или отцу названивали». «Ой, да мало ли на войне странностей, это же война». «В смысле?» «Ну, прислали нам командира, мужик лет 50, мобилизованный капитан. Ну и ёк-макарёк, стали мы село одно брать. А там церковь каменная, с большой такой колокольней. Для чего-то стал тянуть он руку к потолку, чтобы мы визуально представили себе эту колокольню. А на колокольне то ли камеры хохлячьи, то ли шо. Я-то, между прочим, тоже украинец, если шо. Но тут важно не путать украинцев с хохлами. Так вот, куда мы не суемся, а нас глушат и глушат с минометов. И главное, дроны не летают, а они все знают. Ну, ясно же, что на колокольне корректировщик или камеры. Делов-то пару птуров в нее всадить и сложить ее нахер. А этот нам... грех это большой. А пацанов, сука, ложить не грех. Он смотрел на меня, наливаясь пунцовой злостью. А ты про телефоны беспокоишься. Эх, блин. Нашу дискуссию прервала медсестра и позвала меня на перевязку, во время которой я с интересом рассматривал свои раны. За несколько дней они стали чуть-чуть затягиваться и представляли собой анатомический срез от кожи до кости. Донецкие пацаны постоянно ходили в магазинчик и приносили оттуда еду и напитки, которыми с удовольствием и щедростью делились со всеми в палате. Было приятно, с одной стороны. Но хотелось сказать, чтобы они эти деньги лучше отправили домой, а не тратили тут непонятно на что. «Костян, да ты угощайся», — говорили они и подсовывали шоколадку и другую нехитрую снеть. «Спасибо, пацаны, я сыт». На следующий день в госпиталь приехала какая-то блогерша, говорящая голова. Нас собрали в актовом зале времен СССР и рассадили на мягкие неудобные кресла, прикрученные рядами к полу. На сцену выбежала красивая, рафинированная девушка в военных штанах и даже не поздоровавшись, стала отыгрывать номер, демонстрируя сопереживание. Смотреть на это было обидно, а слушать грустно. Я поднялся и медленно стал пробираться между рядами на выход. В дверях зала я натолкнулся на ее водителя или охранника. «Что, не понравилось?» — с улыбкой спросил он. «Я на войне принял для себя решение, что не буду себя насиловать общением с теми, кто мне не нравится. И это, — я кивнул в ее сторону, — мне не нравится. Это пластмассовый патриотизм. Лучше бы она где-то на эстраде пела и не пыталась тут перед нами комедию ломать». Он хотел что-то мне ответить, но сдержался, давая мне пройти. Я аккуратно спустился вниз по лестнице и вышел в парк, в котором гуляли раненые. Одного из них на коляске везла молодая симпатичная девчонка. Она постоянно наклонялась к нему сзади и целовала его волосы на голове. При этом он жмурился, как кот, и широко улыбался. Я впервые заметил, что землю стала покрывать нежная, едва заметная трава. На деревьях набухали почки, уже готовясь прорваться наружу. По высокому голубому небу плыли праздничные белые облака, и птицы, которые с шумным щебетом летали среди деревьев парка. На душе стало легче, и я даже на время перестал думать о том, что же там, в Бахмуте.